Песнь четвертая. Господи, пророк услышал о Твоем пришествии и устрашился, что Ты хочешь родиться от девы и явиться людям, и сказал: «Я услышал о Тебе весть и устрашился. Слава силе Твоей, Господи!» «Бди, о душе моя, и зряствуй, як уже древле великий в патриарсях, достяжешь деяние с разумом, да будешь ум зряй Бога, и достигнешь незаходящий мрак в видении, и будешь великий купец». Бодрствуй, душа моя, совершенствуйся по примеру великого патриарха, дабы приобрести тебе дело по разуму, дабы обогатиться прозирающим Бога умом, в созерцании проникнуть в неприступный мрак и соделаться великим приобретателем. Книга Бытия, глава 32, 28 стих. «И сказал ему: отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь». 12 патриархов, великих патриарств, детотворив, тайно утверди тебе лествицу деятельного душе моя восхождения. Дети яко основания, степени яко восхождения, премудренно подложив. Породив 12 патриархов, великий из патриархов, таинственно утвердил для тебя, душа моя, лестницу деятельного восхождения, премудро расположив детей как ступени, а свои шаги как восхождение по ним. И саба возненавиденного подражала еси душе, отдала еси прелестнику твоему первые доброты первенство, и отеческие молитвы отпала еси, и дважды поползнулася еси окаянная деянием и разумом, тем же ныне покайся. По подражанию презираемому Исаву отдала ты, душа, своему соблазнителю первенство первоначальной красоты, лишилась отеческого благословения и двояко несчастная подпала соблазну деятельностью и разумом. Посему ныне покайся. Книга Бытия, глава 25, стих 32. Исав сказал: «Вот я умираю, что мне в этом первородстве?» Исаак отвечал Исаву: «Вот я поставил его господином над тобою, и всех братьев его отдал ему в рабы, одарил его хлебом и вином. Что же я сделаю для тебя, сын мой?» Книга пророка Малахии, глава 1, стих 3. «Исава возненавидел и предал горы его опустошению, и владение его шакалам пустыни». «Эдом Исав наречейся, крайнего ради женонеистовного смешения, невоздержанием бо призно разжигаем и сластьми оскверняем. Эдом именовася, ежеглаголица разжение души любогреховная». За крайнюю женопохотливость Исав был прозван Эдомом. Эдом с еврейского «красный, разжженный, распалившийся». Пылая постоянно невоздержанием,

из тебя родившийся обновляет законы естества, рождает девственное чрево. Где восхощет Бог, там нарушается порядок природы, ибо Он творит, что благоизволит».